по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках письмо от Ольги Коротковой из Чувашии. Она задает несколько вопросов. Но относительно первого вопроса я отвечу просто очень коротко. Она спрашивает, неужели выражение «из города Орла» входит в речевую норму? Дескать, должно быть «из города Орел», и даже так, как уверяет Ольга, их учили в школе. Я очень сомневаюсь в том, что вас, Ольга, так учили. Возможно, вас учили, что когда мы говорим, допустим, о романе или повести, то вот тогда действительно склоняется только слово «роман» или «повесть», а название не склоняется. В романе Гончарова «обрыв», а не в романе «обрыве». Когда речь идет о городах, то совершенно верно, из города Орла, в городе Москве и так далее. А вот вопрос, на который стоит ответить чуть более развернуто. Очень часто, пишет Ольга, наблюдаем неправильную постановку знаков препинания в выражениях. «Осторожно, дети!» Есть даже кинофильм под названием «Осторожно, бабушка!» А ведь запятые указывают на то, что данные существительные, то есть дети, мошенники, бабушка, являются обращениями. Когда хотя бы изредка посчастливится увидеть в аналогичных примерах вместо запятой двоеточие, тогда понимаешь, что есть еще среди нас грамотные люди. Ольга, в том, что здесь было бы очень уместно двоеточие, вы правы. А вот в том, что запятая указывает на то, что дети, мошенники или бабушка обращения, вы не правы. Запятая вообще не способна указать на то, какой член предложения или какую часть предложения она отделяет. С тем же успехом можно говорить о том, что запятые указывают на то, что они выделяют вводное слово. Они не указывают ни на что, они просто отделяют. И, конечно же, наличие этих запятых вот в этих надписях «Осторожно, дети», «Осторожно, мошенники» не следует воспринимать как то, что с помощью запятой отделено обращение. Это бессоюзное сложное предложение. Первая часть является неполной. Вместо «осторожно», если мы восполним, то вам следует, мы получим что-нибудь вроде «вам следует вести себя осторожно» или «будьте осторожны». А вторая часть указывает на причину такого призыва «дети», то есть ходят дети, могут выбежать дети, или мошенники. Здесь могут оказаться мошенники, вы можете стать жертвой мошенников и так далее. Для того, чтобы сделать этот призыв как можно более кратким, выразительным и доходчивым, и используются вот эти неполные предложения. Да, повторяю, было бы лучше, если бы было поставлено двоеточие, потому что вторая часть этого предложения указывает на причину того, о чем говорится в первой. Но запятая в этих случаях ошибкой не является и уж точно не указывает на то, что дети, мошенники или бабушка – обращение. Как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Юрий Дмитриевич. У меня два вопроса. Вот слово «оклад» – это заработок и на икону «оклад». Одно и то же вроде. И ориентировка, и ориентация. Будьте любезны. Это тоже знак равенства можно поставить на ними или нет? Спасибо. Ну, Юрий Ильич, а вы-то как думаете? Ну, по поводу ориентировки и ориентации, понятно, что перед нами два разных слова. Наверное, возможно, опять же, ситуации, где они могут быть использованы в качестве синонимов, но в целом ориентация – это не обязательно связано с конкретным нахождением в какой-то географической, условно говоря, точке, и поэтому можем говорить и о пространственной ориентации, и о временной ориентации, потерять временную ориентацию, допустим. Ориентировка ориентировка – это скорее термин, характерный для, с одной стороны, чего-то, что связано, опять же, с ориентировкой на местности, либо с, видим, какими-то терминами из военных, топографических. И даже Министерство внутренних дел. Ориентировка на преступника. Ох, да. Это документ, в котором содержатся приметы преступника, ну и так далее. Можно еще как-то говорить о синонимии, о том, есть ли она между словами ориентация и ориентирование. В некоторых случаях, возможно, они оказываются взаимозаменяемыми. Но ведь на самом деле все-таки никогда не говорят спортивная ориентация вместо спортивное ориентирование. Все-таки ориентация – это больше всего, во-первых, расположение какого-либо объекта в пространстве, как этот объект ориентирован относительно сторон света, например. Или это вектор, в котором не то чтобы обязательно движется, но в котором развернут человек. Вот мы можем ориентироваться в своем исследовании на такие-то и такие-то исходные положения или такие-то постулаты. Так что все-таки синонимии между этими словами нет. Ну, а оклад – это просто случайное совпадение одинаковых форм, да, то есть и в том, и в другом случае, видимо, имелось в виду, то есть слабо образован от «окладывать», да, «откладывать». Да. А, но получается, что значение и у глагола многозначно. Понятно, что корень «клад» вообще в русском языке имеет огромное количество значений. Но мы кладем тебе такое-то содержание за твой труд, да, вот отсюда оклад. Кладем содержание, то есть устанавливаем содержание. А когда мы окладываем икону, ну, по сути дела, слово «оклад» в данном случае синонимично слову «рама», во всяком случае, близко к нему по значению, то здесь другое значение слова «класть» лежит в основе, другое значение слова «класть». Как это по-русски? Да, еще кто-то дозвонился, мы слушаем вас, пожалуйста, вы в эфире. Уважаемый ведущий, меня зовут Леонид Александрович из Кингисеппа. У меня такой вопрос. При встрече военнослужащие приветствуют друг друга выражением «здравия желаю» и указывают воинское звание. Гражданские лица либо «здравствуй», либо «здравствуйте». А вот откуда появилось слово «здрасте», которая так режет ухо. И это слово все чаще я слышу и по радио, и люди его используют. Заранее благодарю вас, спасибо. Леонид Александрович, вы говорите «все чаще», а раньше меньше слышали это слово? А буквально мелькало, и все. А сейчас вот другой раз и по радио. Интеллигентные люди, здрасте. Понимаете, дело в том, что существует полный стиль литературного произношения и существует непринужденный беглый стиль литературного произношения. И надо сказать, что когда мы общаемся непринужденно, я имею в виду всех носителей русского языка, в том числе и тех, кто великолепно его знает, прекрасно владеет литературной нормой и тому подобное. Когда мы общаемся в непринужденной обстановке, мы, конечно, произносим слова значительно менее четко. А современные фонетисты, специалисты по звуковой стороне речи, немало написали об этом, поскольку исследовали это явление. Так вот, оказывается, что когда мы разговариваем более или менее непринужденно, и даже когда мы читаем лекцию, но, допустим, не выступаем при этом по радио, мы слово «человек» произносим как «чек», просто «чек». А уж сейчас-то что делаем? Со словом «сейчас» мы делаем, ну, подумайте сами, то же самое появляется, происходит и со словом «здравствуйте». Мы можем услышать «здравствуйте» только в том случае, если человек хочет подчеркнуть свое уважение к собеседнику, во-первых, и если он хочет подчеркнуть то, что он изъясняется исключительно литературно, причем с соблюдением норм и произношения в том числе. «Здрасте» — это просто сокращенное, причем возникшее совершенно естественным образом. Закон экономии речевых усилий... Да, это, слово-то такое это, длинное. Да, это закон, который действует абсолютно во всех языках, и действует он непреложно. Так вот, экономия речевых усилий и ведет к тому, что вместо «человека» мы говорим «чек», вместо «сейчас» мы говорим «сейчас», вместо «здравствуйте» мы говорим «здрасте». И если мы при этом здороваемся не с господином президентом нашей страны, а здороваемся с человеком, с которым мы находимся во вполне приятельских отношениях, то абсолютно ничего страшного в этом нет. А как это по-русски? Да, пожалуйста, кто-то нам дозвонился, и мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена Григорьевна. Я постоянно слушаю вашу передачу. Спасибо, Елена Григорьевна. Мой вопрос вот какой. Вы в ваших передачах часто упоминаете древнерусский, церковнославянский и старославянский языки. Не могли бы вы пояснить, в каком они между собой находятся в соответствии, или какой первый, как какой-то следующий, или они одновременно существовали? Спасибо, Елена Григорьевна, и отдельное спасибо за то, что обратили на это внимание. Наверное, нам иногда стоит делать акцент, о чем именно идет речь в том или ином сюжете. Дело в том, что все эти языки объединяет одно, они относятся к славянской группе языков, и когда-то, много-много веков назад, даже тысячелетий, это был один общий язык. Дальше история, как история любого языка, заключалась в том, что люди расселялись по территориям, возникали диалектные особенности, и впоследствии из этих диалектов возникали языки. Так вот, старославянским языком на сегодняшний момент, хотя в 19-20 веке были разные гипотезы, принято называть, по всей видимости, 100% южнославянский язык, который, скорее всего, был сформирован на базе древнеболгарского языка. Почему этот язык играет важную роль в истории славянских языков? Потому что это был первый письменный язык славян, и он появляется в тот момент, буквально вот по легенде по житиям в IX веке, когда общее состояние славянского языка было, в принципе, достаточно именно общим, то есть большинство славян понимало этот язык, могло понимать. Однако в ходе развития истории отдельных религий, которые, да, принимали те или иные славянские народы, отдельных форм власти, появления разных общинных каких-то структур и так далее и тому подобное, получалось так, что в эту письменную традицию стали проникать элементы разговорной речи, и вот такие языки, в которые сформированы на базе книжного старославянского языка, но включают в себя элементы устных других славянских языков, называют церковнославянским. Когда мы используем этот термин на территории России, мы имеем в виду старославянский язык с включениями устного древнерусского языка. Вот это как раз и есть третий язык, о котором вы спрашиваете. А древнерусский язык — это язык, условно говоря, сейчас больше языковой политикой, о нем чаще говорят как общевосточнославянский. Это будущий папа белорусского, украинского и русского языков. Ну, когда это возникает, членение, тут вопросы разные. Более того, действительно ли их три или четыре, как предположил в своей замечательной книге ныне покойный академик Залезняк, который говорил о том, что, по всей видимости, если бы не взять окончательное разграбление и уничтожение Новгородской республики, то перед нами мог бы быть и четвертый восточнославянский язык. Ну, вот сейчас мы имеем эти три языка, и они все восходят к древнерусскому языку. Таким образом, если мы говорим о церковнославянском языке на территории России, то это старославянский плюс элементы древнерусского. Вот, пожалуй, если короткий экскурс. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем еще звонок. Вначале можно маленькую реплику по только что прозвучавшему ответу. Новгородский язык сохранился, насколько я знаю, в Заонежье, то есть заонежский. Вот. Да, на уровне диалектов, безусловно, существует, но мы не можем говорить о том, что это самостоятельный язык. Да, спасибо. Вот. А вопрос у меня относительно приветствий, тема уже сегодня была затронута. В основных европейских языках все доброе. Добрый день, добрая ночь, доброе утро, добрый вечер. А в русском языке спокойной ночи. Как по-вашему, а почему у нас спокойной ночи? Потому что здесь интересная вещь. Относительно недавно встретился с мнением, что, дескать, надо и по-русски говорить тоже доброй ночи, потому что спокойной ночи – это, дескать, пожелание провести ночь с успокоившими. О, боже. Марк, ну, во-первых, я бы не стал утверждать, что во всех европейских языках пожелание доброй ночи содержит в себе слово «добрый». Например, в том же болгарском языке это «лека ночь», то есть «легкой ночи». Поэтому здесь важна идея того, что мы желаем человеку чего-то спокойного, хорошего, доброго. А уж какой тут прилагательный выбрать, это вопрос вкуса или традиции языковой. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!